Происшествие. Фарфаде неосмотрительно задел плечом влажную грязную стену. На куртке осталось большое пятно, такое черное, что его видно даже здесь, где темно, как в погребе. Опрятный Фарфаде ворчит и, стараясь больше не прикасаться к стене, натыкается на стол и роняет ложку. Он нагибается и шарит по корявому полу, где годами скапливались пыль и паутина. Наконец ложка найдена, она черна от грязи, с нее свисают какие-то волокна. Уронить здесь что-нибудь — целая катастрофа. Передвигаться надо осторожно. Ламюс кладет между двумя приборами руку, жирную, как окорок. «Ребята, к столу!» Мы приступаем к еде. Обед обильный и тонкий. Гул разговоров смешивается со звоном опорожняемых бутылок и чавканьем полных ртов. Мы наслаждаемся вдвойне, ведь мы едим сидя. Сквозь отдушину пробивается свет, он озаряет угол стола, один прибор, чей-то козырек, глаз. Я украдкой посматриваю на этот мрачный пир, где веселье бьет через край. Беке рассказывает, как ему пришлось искать прачку и умолять ее выстирать ему белье, но это стало мне в копеечку. Тюлак рассказывает, что перед бакалейной лавкой длинный хвост. Войти туда не имеешь права и стоишь, как баран в загоне. А если ты недоволен и зря треплешь языком, тебя и оттуда прогонят. Какие еще новости? Новый приказ грозит суровыми карами за мародерство и уже содержит список виновных. Вальпата эвакуировали. Солдат призыва 93-го года отправляют в тыл, среди них ППР. Барк приносит жареную картошку и сообщает, что у нашей хозяйки за столом едят солдаты, санитары пулеметной роты. «Они думают, что устроились лучше нас, а на самом деле нам лучше всех», — убежденно говорит Фуят, гордо оглядывая гнусную конуру, где так же тесно и темно, как в землянке. Но кому придет в голову подобное сравнение? «Знаете», — говорит Пепен, — «ребятам из 9-й роты везет. Их держит задарма одна старуха. Ее хозяин помер 55 лет назад, он был когда-то вольтежером. Говорят даже, что она задарма дала им кролика, и сейчас они едят рагу. Ну, хорошие люди есть везде. Все же ребятам из 9-й роты повезло. Они одни в целой деревне попали на постой к хорошим людям. Пальмира приносит нам кофе. Она к нам привыкает, слушает нас и даже задает угрюмым тоном вопросы. «Почему вы унтера называете старшой?» Поучительным тоном Барк отвечает: «Так уж повелось». Когда она уходит, мы высказываем свое мнение о кофе. Что жидковато, даже сахар на дне виден. А баба дерет по 10 су. Это попросту водичка. Дверь приоткрывается, обозначается светлая щель, показывается голова мальчика. Его подзывают, словно котенка, и дают ему кусок шоколада. «Меня зовут Шарло», — щебечет ребенок. «Мы живем тут, рядом. У нас тоже солдаты. У нас всегда солдаты. Мы им продаем все, что они хотят. Только вот иногда они напиваются пьяные». «Малыш, поди сюда», — говорит Кокон и ставит его между колен. «Слушай-ка, твой папаша, небось, говорит, хоть бы война тянулась подольше, а?» «Ну да», — отвечает ребенок, кивая головой. «У нас теперь много-много денег. Папа сказал, что к концу мая мы заработаем 50 тысяч франков». «50 тысяч? Не может быть». «Правда, правда», — с сердцем уверяет ребенок. «Он сказал это маме. Папа хочет, чтобы так было всегда. А мама не соглашается, ведь мой брат Адольф на фронте. Но мы устроим его в тылу, и тогда пусть война продолжается». Вдруг, прерывая эти признания, из комнат наших хозяев доносятся пронзительные крики. Шустрый Беке идет узнать, в чем дело. «Пустяки», — возвращаясь, говорит он. «Хозяин разорался на хозяйку за то, что она, мол, порядков не знает. Положила горчицу в рюмку. А так люди не делают». Мы встаем. В нашем подземелье стоит тяжелый запах табака, вина и остывшего кофе. Едва мы переступаем порог, нам в лицо ударяет удушливый жар, отягченный запахом растопленного жира. Это бывает всякий раз, когда открывается кухонная дверь. Мы проходим сквозь полчища мух, которые облепили все стены и при нашем появлении шумно разлетаются. Это как в прошлом году. Снаружи мухи, у нас под одеждой вши, а микробы еще глубже. В углу грязного хозяйского домишки, заваленного хламом, пыльной ветошью и золой, среди мебели и всякой утвари что-то копошится. Это старик с длинной шеей, облупленной, шершавой, розовой, как у большой облезлой курицы. У него и профиль куриный, подбородка нет, нос длинный, впалые щеки поросли грязно-серой бородой, а тяжелые желтые веки поднимаются и опускаются, словно крышки над выцветшими бусинками глаз. Барк заприметил старика. «Погляди, он ищет клад. Он говорит, что где-то в этой конуре зарыт клад. Старик свекр хозяйки. Иной раз он становится на четвереньки и тычется рылом во все углы. О, погляди. Старик неустанно постукивает палкой, он ударяет ей по стенам и кирпичным плиткам пола. Его толкают свои и чужие. Пальмира, не глядя, задевает его метлой и, наверное, думает, что пользоваться общественным бедствием куда выгодней, чем искать какие-то там шкатулки. В углублении у окна перед старой, засиженной мухами картой России, две кумушки в полголоса поверяют друг другу тайны. «Да, надо быть поаккуратнее с ликером», — бормочет одна. «Если наливать его как попало, не выйдет 16 рюмок на бутылку, и тогда мало заработаешь. Я не говорю, что придется докладывать из своего кармана. Ну, конечно, нет, но меньше заработаешь. Чтобы избежать этого, торговцам надо столковаться, но столковаться бывает трудно даже для общей выгоды. На улице жара, тучи мух. Еще несколько дней тому назад их было мало, а теперь везде гудят их бесчисленные крошечные моторы. Я выхожу вместе с Ламюзом, мы решили пройтись. Сегодня нечего делать, полный отдых после ночного перехода. Можно поспать, но гораздо интереснее погулять на свободе, ведь завтра опять учения и работы. Некоторым не повезло, их уже впрягли, как, например, Карвизара. Ламюз предлагает ему пройтись вместе с нами, но он теребит свой круглый носик, торчащий на узком лице, как пробка, и отвечает: «Не могу. Я должен убирать дерьмо». Он указывает на лопату и метлу, согнувшись, задыхаясь от вони, он выполняет обязанности мусорщика и золотаря. Мы идем вялым шагом, знойный полдень навис над сонной деревней. На желудке, набитом пищей, тяжело. Говорим мы мало. Вдруг раздаются крики, на Барка напала целая свора хозяек. На эту сцену робко смотрит бледная девочка, ее косичка словно испакли, губы обметаны. Смотрят и женщины, они сидят у дверей в тени и шьют какое-то жалкое белье. Проходит 6 человек во главе с капралом Каптинармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки башмаков. Ламюс рассматривает свои опухшие, заскорузлые ноги. «Да, мне нужна обувка, а то эти скоро каша запросят. Не ходить же босиком». Слышится гул аэроплана. Мы следим за ним, задираем головы, вытягиваем шеи, глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять опускаем их, Ламюс объявляет: «От этих штуковин никогда не будет проку, никогда». «То что-то, за короткое время мы уже достигли таких успехов». «Да, но на этом люди и остановятся. Ничего лучше не выдумают никогда». «На этот раз я не спорю. Как всегда, невежество упрямо отрицает прогресс. Я предоставляю толстяку Ламюзу думать, что наука и промышленность не пойдут дальше своих теперешних необыкновенных достижений». Начав поверять мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит: «Знаешь, Эдокси здесь». «Да ну!» «Да, ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил». Ламюз снисходительно улыбается. «Так вот, знаешь, раз она здесь, значит, кто-то ее интересует, правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело». Он продолжает: «Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня». «И ты в этом уверен?» «Да», — глухо отвечает человек-бык. «Прежде всего, я ее хочу, а потом она уже дважды, понимаешь, дважды встречалась на моем пути. Ну, ты скажешь, в тот раз она убежала. Но ведь она робеет, да еще как». Он стоит посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза, его пухлое лицо с лоснящимися щеками и носом серьезно. Он подносит шаровидный кулак к своим бурым, тщательно закрученным усам и нежно поглаживает их, и опять принимается изливать свою душу. «Я ее хочу. И знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней, но с тех пор, как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте. Эх!» Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства. «Эх, старина, бывает, что меня и крючками не удержишь», — мрачно отчеканивает он. При этих словах кровь приливает к его жирным щекам и шее. «Она такая красивая, она... А я... Она так не похожа на других. Ты заметил, я уверен. Ты ведь все замечаешь. Ну, правда, она крестьянка, и все-таки в ней что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она... Я... Мне...» Он хмурит рыжие брови. Ему хочется объяснить мне все великолепие своих чувств. Но он не находит слов и замолкает. Он один, вечно один со своими переживаниями. Мы идем дальше вдоль домов. У дверей стоят повозки, груженные бочками. Окна, выходящие на улицу, расцветились пестрыми банками консервов, пучками трута, всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занялись торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан. Каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к наживе, ослеплен барышами. Раздается колокольный звон, открывается шествие, военные похороны. На передке фуражной повозки сидит солдат, он везет гроб, покрытый знаменем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском. «Ну и куцые похороны», — говорит Ламюс. «Здесь поблизости лазарет. Пустеет он, ничего не поделаешь. Покойникам хорошо. Мы миновали последние дома. За деревней в поле расположился обоз второго разряда, походные кухни, дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные повозки, одноколка почтальона. Вокруг разместились палатки ездовых и сторожей. Между ними на голой земле стоят кони и посматривают на далекое небо своими агатовыми глазами. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся на развороченном поле, где прямые и дугообразные колеи каменеют от жары. Повсюду уже валяются отбросы. На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно принять его за роскошный ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других. Это знаменитый стоматологический фургон, что искал Блэр. А вот и сам Блэр. Он, наверное, уже давно вертится здесь и не сводит глаз с фургона. Дивизионный санитар Сэмбремес возвращается из деревни и поднимается по откидной крашеной лестнице, ведущей к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блэр его окликает. «Эй, толстозадый, это колымага, зубоврачебная?» «Здесь написано», — отвечает Сэмбремес, дородный коротышка, опрятный, чисто выбритый, с тяжелым белым подбородком. «Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтобы он протер тебе буркалы». Блэр подходит и разглядывает фургон. «Ишь, какая штуковина!» — говорит он. Он отходит, подходит еще раз, не решаясь доверить свою челюсть врачу, наконец ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью. Мы идем дальше, сворачиваем на тропинку между высоких кустов, обсыпанных пылью. Шум затихает, все залито солнцем. Сияя в синем безоблачном небе, оно жарит, калит дорогу и рассыпает по ней ослепительные пятна света. На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и мы оказываемся лицом к лицу с Эдокси. Ламюс испускает глухой возглас. Может быть, он снова вообразил, что она ищет именно его? Он еще верит в какую-то милость судьбы. Всей своей тушей он направляется к Эдокси. Она остановилась в кустах боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу, веки великолепных глаз дрожат, она стоит с непокрытой головой, полотняный корсаж вырезан на груди, увенчанная золотом волос, эта женщина вблизи и в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи поражает и привлекает, глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце. «Скажите, я хочу вам сказать, — задыхаясь, — говорит Ламюс, — вы мне так нравитесь!» Он протягивает руку к желанной женщине. Она с отвращением отшатывается. «Оставьте меня в покое, вы мне противны!» Ламюс хватает своей лапой ручку Эдоксия. Эдоксия пытается вырвать ее. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюс притягивает ее к себе, наклоняется к ней. Он хочет поцеловать Эдоксия. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами. Но она отбивается, испускает приглушенный крик, жилка бьется на ее шее, прекрасное лицо обезображено злобой. Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется. Ламюз что-то бормочет и отступает. Он побежден. «Вы с ума сошли!» — кричит ему Эдокси. «Нет!» — стонет несчастный Ламюс, ошеломленный, подавленный, обезумевший. «Чтобы этого больше не было, слышите?» — кричит она. Она уходит, с трудом переводя дух. Он даже не смотрит ей вслед. Он опустил руки, разинул рот и стоит на том месте, где стояла она. Он уязвлен в своей плоти, отрезвел и уже не смеет молить. «Я увожу его». Он плетется молча, тяжело дышит, сопит, словно долго бежал. Он опускает свою большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает злосчастного нелепого циклопа, который в начале времен бродил по древним берегам Сицилии, осмеянный и покоренный светозарной девушкой-ребенком. Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка. Он продал несколько литров вина караульным. Лицо у него желтое, плоское, как камамбер. Редкие волосы похожи на пыльную кудель. Он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, возле покачивающейся скрипучей дощечки, на которой значится ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинели. «Поганая у него морда!» — восклицает Бигурно. «И знаешь, что я тебе скажу? Столько шпаков запросто болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!» «Ну, ты загибаешь, гнида ползучая!» — отвечает Корне. «Помалкивай, старая песочница!» — настаивает Бигурно. «Напрасно им доверяют! Уж я знаю, что говорю!» «А Пепера отправляют в тыл!» — говорит Канар. «Все здешние бабы рожи», — бормочет Лемолет. Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за сложными маневрами двух неприятельских аэропланов. В лучах солнца эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки. Вокруг них в небесной лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега среди жаркого дня. «Мы возвращаемся». К нам подходят два солдата, это Карасюс и Шесье. Они сообщают, что по закону Дальбьеза повара Пепера отправляют в тыл, где он будет зачислен в ополчение. «Вот и теплое местечко для Блера», — говорит Карасюс, забавный длинный нос которого никак не соответствует лицу. По деревне кучками и парами бродят солдаты, связанные между собой перекрестным огнем беседы. Одиночки подходят друг к другу, расходятся и сходятся опять, словно притягиваемые магнитом. Вдруг возникает неистовая толкотня. В толпе видны белые листки. Это газетчик продает по 2 су газеты, которые стоят 1 су. Фуят остановился посреди дороги. Он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради. К нам подходит Беке в повседневной форме, куртке и суконной шапке. Он облизывает губы. «Я встретил ребят, мы выпили. Ведь завтра снова на работу, и первым делом надо будет почистить свои шмотки и винтовку. С одной только шинелью не оберешься хлопот. Это уже не шинель, а какая-то броня». Появляется канцелярист Монтрей, он зовет Беке. «Эй, парень, письмо! Я ищу тебя уже целый час. Не сидится тебе на месте, Юла!» «Не могу же я поспеть всюду, зараз! Балда, давай сюда!» Он рассматривает конверт, взвешивает письмо на руке и, распечатав его, сообщает от моей старухи. Мы замедляем шаг. Бике читает, водя пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина. Мы подходим к центру деревни, толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликает пижон Генон, молодой Экютнер и стрелок Клодор. Ламюс кажется слепым, глухим, он способен только передвигать ноги. Подходят Безуари, Шаринон, Рокет и громко сообщают великую новость. «Знаешь, Пеппера отправляют в тыл». «Забавно, да чего они там ошибаются?» — говорит Беке, отрываясь от письма. «Старуха обо мне беспокоится». Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо», — читает он по складам, — «ты, наверное, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Жен». Он смеется. «Она написала это 10 дней тому назад». «Вот уж попала пальцем в небо. Теперь не холодно. Сегодня отличная погода. Нам неплохо. У нас своя столовая. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо». Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует. Она выражает душу множества человеческих душ. Только из-за того, что показалось солнце, что мы почувствовали его тепло и устроились чуть поудобней, ни мучительное прошлое, ни грозное будущее больше для нас не существует. Теперь нам хорошо, с плохим покончено. Беке, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные круглые буквы на маленьком листке. «Если б ты знал, что я пишу моей старушке, ты бы посмеялся», — говорит он. Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.